Глава 21. После полудня за поиски Юлины взялись уже всерьез. Подружка рассказала, Юлина после танцев собиралась домой, никто ее не провожал. Настроение у девушки было прекрасное. После этого никто ее не видел, как сквозь землю провалилась. Прочесали лес около Кента и пошли по тропинке, по которой она, скорее всего, шла домой. Даже не скорее всего, а точно, другого пути просто не было. Парень, помощник конюха, заметил чуть в стороне большой сарай, который летом использовали как склад. Подергал заперто. Хотел уже было уходить, но все же заглянул в щелочку и обратил внимание, дверь заперта изнутри. Это показалось ему подозрительным. Он просунул в щель нож и, немного повозившись, отодвинул засов. В сарае никого не было, но внезапно ему почудились слабые звуки на чердаке. Что-то там шевелилось. Наверняка мышь, а может, горностай. Парень на всякий случай поднялся на чердак. В углу были свалены несколько мешков. Откинул верхний и обомлел. Там лежала Юлина Элиасдоттер. Глаза широко открыты. Первую секунду парня охватила паника, решил, что она мертва. Схватился за пульс, и вдруг она издала отчаянный, леденящий душу вопль. Так кричит заяц, когда его сцапает лиса. Он попробовал успокоить девушку, но она его будто и не слышала. На крик сбежались и остальные. Снести ее по шаткой прогнившей лестнице не решились. Нашли канат, обвязали вокруг талии и спустили вниз. Срубили две молодые елки, очистили от сучьев, кое-как привязали мешки и на этих импровизированных носилках понесли домой. Попытались спросить, что с ней случилось, но на все вопросы она только закрывала лицо руками и тихо стонала. Девушку трясло, как в лихорадке. Принесли домой и поскорее закутали в несколько теплых одеял. Послали за простом. Нашлась Юлина Элиасдоттер. Попросили захватить потир, а вдруг придется совершить последнее причастие. Прост молча дал знак, и мы поспешили в дорогу. Идти было близко. Во дворе курной избы Элиаса стояли, переминаясь с ноги на ногу, несколько парней. Почти все, кто помогал в поисках. Прост наскоро поздоровался и поспешил в дом. Там царила давящая тишина. У стола, понурив головы, сидели сам Элиас и его взрослые сыновья. Один из них встал и предложил Просту стул, а сам, скрестив ноги, уселся на пол. Едва Прост успел поздороваться, дверь распахнулась, и на пороге появился исправник Браги в неизменном сопровождении секретаря управы Михельсона. Браги небрежно поздоровался и вытер ладонью красную вспотевшую физиономию. «Где девушка?» Хозяин молча показал на дверь в спальню. Открыли дверь. В спальне царила полутьма, все шторы закрыты. У кровати сидела жена Элиаса, Кристина, худая женщина с узловатыми мужскими плечами. Она время от времени мочила тряпку в ведре, выжимала и смачивала девушке лоб. Юлина лежала совершенно неподвижно. Михельсон остался стоять у двери, как караульный, а исправник подошел, наклонился и некоторое время вглядывался в исцарапанное, мучнисто-бледное лицо. «Спит она, что ли?» Взял у матери из рук тряпку, вытер потный лоб и повторил. «Спишь? Это я, исправник Браги. Что с тобой случилось?» Девушка молчала, будто не слышала вопрос. Он вытянул руку и помедлил, словно боялся до нее дотронуться. Потом все же решился. Через одеяло взял ее за плечо и легонько потряс. Тишину прорезал хриплый надрывный крик. Девушка забилась, кое-как высвободила из-под одеяла руки и начала колотить исправника. Он перехватил ее за запястье, но она продолжала вырываться и кричать. «Ты что, не слышишь?» — прикрикнул он. «Это исправник Браги! Кончай драться!» Тело девушки изогнулось дугой в отчаянной попытке высвободиться, и он почел за лучшее оставить ее в покое и отойти на безопасное расстояние. Юлина перестала кричать, выставила сжатые кулачки, приготовилась бить, царапаться, кусаться, любой ценой защищать свою жизнь. Невидящие глаза широко раскрыты. «Эти фасоны не по мне», — строго заявил исправник. Он тщательно вытер капли слюны с мундира. Кристина ринулась было ему помочь, но он остановил ее величественным жестом. «Юлина», — произнес он, — Тебя ведь зовут Юлина?» Она молча уставилась в потолок. «Кто-то тебя обидел, Юлина?» Молчание. «Это был медведь? На тебя напал медведь?» «Она и с нами не разговаривает», — извинилась Кристина. «У меня нет времени на эти фокусы. Почему Юлина молчит? Рассказывай, медведь, кивни, по крайней мере». Слабое движение головы. «Она кивнула», — уверенно сказал исправник. Мать не решилась возражать. Мне-то как раз вовсе не показалось, что девушка кивнула утвердительно. Но я промолчал, на всякий случай. Я-то думал, людоеда уже поймали. Тихо, без выражения, как бы рассеянно произнес Прост. «Значит, поймали не того. Объявим еще одно вознаграждение. Он от нас не уйдет. Раньше или позже мы с ним покончим». Предплечье. Это также без выражения. Прост словно заскучал. «Что предплечье?» Прост подошел к кровати и, бормоча что-то успокаивающее, приподнял одеяло. Глаза девушки по-прежнему были широко раскрыты и устремлены в одной ей ведомые дали. Некоторое время он, не прикасаясь, изучал ее руки, покрытые багрово-синими пятнами, особенно неприятными на фоне идеально белой кожи. Кто-то держал ее за руки, точно так, как недавно показал нам исправник. Он еле заметно, но не без ехидства ухмыльнулся. Следы пальцев совершенно очевидны. «А почему это не медвежьи когти? Очевидны. Для меня не менее очевидно, что это следы медвежьих лап». «Юлина», — начал Прост тихо и ласково, не обращая внимания на замечания исправника. «Расскажи, дорогая моя девочка, очень прошу, кто напал на тебя в лесу? Постарайся вспомнить. Может быть, девушка поддалась на мягкую, почти нежную отеческую интонацию. Она на долю секунды отвела руку от губ, еле слышно прошептала «Севлемиес» и снова прижала кулак ко рту. «Что она там бормочет?» Исправник начал раздражаться. «Мужчина», — перевел Прост. Исправник недоверчиво покачал головой, но тут вмешалась мать. Кристина тоже слышала. Это был мужчина. «И как же он выглядел, этот твой мужчина?» Браги постарался не упустить инициативу. «Может, ты его узнала? Это твой знакомый?» Он подождал, потом повторил вопрос. Девушка закрыла глаза и медленно отвернулась. Легла щекой на подушку. «Знакомый, незнакомый, большой, маленький, как одет?» Юлина начала шептать что-то неразборчивое. Прост наклонился поближе и вслушался. «Сыхай сиконья киле», — повторил он по-фински. «От него пахло коньяком». «Еще бы не пахло», — пожал плечами исправник. «Еще раз, как он был одет?» Юлина даже не шевельнулась. Она и была бледной, а сейчас стала еще белее. В бледности ее появился зловещий голубоватый оттенок. Вот-вот потеряет сознание, а там, глядишь, Прост поднялся с колен. «Личность мужского пола, от которой пахло коньяком», — резюмировал исправник. «Какой-нибудь работник. Возвращался сукин сын с танцев, увидел юбку, вот его и разобрало». «Похоже на тот случай с Хильдой», — сказал Прост. «Ту тоже заманили в сарай и пытались задушить». «Юлина ни слова не сказала про задушить», — возразил исправник. «Но вы же видели следы у нее на шее?» «Но ведь Хильду задрал медведь», — послышался голос от двери. Михельсон не сводил с Браги преданных бледно-голубых водянистых глаз. «А кто же, ясно дело, медведь. Думаю, даже господин Прост не сомневается в доказательствах». «Вторая жертва за лето. Где-то среди нас скрывается убийца и насильник». «Пьяный батрак», — заключил исправник Браги. «Держу пари. Ей не следовало идти домой без провожатого». «Вы, значит, так считаете. А я боюсь, этот случай не последний». «Давайте сделаем так, господин Прост. Вы будете заниматься своим делом, а мы своим». Он подозвал Михельсона, и они встали между Простом и девушкой, как неприступная стена. Прост пожал плечами, подал мне знак, и мы вышли во двор. И так было понятно, в присутствии исправника и его оруженосца она не скажет ни слова. Я покосился на учителя. «Ничтожество», — пробормотал он. Любой бы заметил, прост, всегда такой сдержанный, кипит от негодования. Подошла дворняга, осторожно вильнула хвостом и обнюхала наши колени. Я протянул руку ее погладить, и она ткнулась в ладонь мордочкой. Небольшая, рыженькая, с острыми ушами и ласковыми черными глазами. Прост достал из рюкзака вяленое оленье мясо, отрезал кусок, протянул собачонке, и его гневную мину на секунду сменила улыбка. Дворняга не выхватила кусок, а взяла зубами и терпеливо ждала, пока Прост отпустит неслыханное лакомство. Понемногу подходили соседи. Видно, слухи о нападении на девушку уже просочились. Но Прост был не в настроении обсуждать случившееся. Отвернулся, посмотрел на облака, взял меня за руку и потянул за собой. В нескольких метрах от дома Элиас построил сауну. Прост открыл дверь. В предбаннике чуть не на пороге лежала куча тряпья. Он показал на нее пальцем. Я присмотрелся. Нет, не тряпье. Женская одежда. Наверное, готовится к стирке. Прост нагнулся и стал разбирать ворох. Юбка, белье, незамысловатая блузка. «Видишь, Юси?» «Что?» «Это же наверняка одежда Юлины. Та, что на ней была вчера». Он прикрыл за собой дверь сауны, поднял тряпки и стал рассматривать у маленького, как бойница, окошко. Юбка из грубой шерсти, прилипшие сухие соломинки. Он вывернул, поднес ближе к свету и показал пальцем. Я присмотрелся и увидел темное, еще не просохшее пятно. Он поднес его к своему немалому носу и понюхал. «Мужское семя. Будем считать, что это сперма насильника, или как?» Вопрос остался без ответа, потому что я не понял, спрашивает он или уже сделал для себя вывод. А учитель продолжал возиться с тряпками. Грязь, наверняка с пола в сарае, где ее нашли, мышиный помет застрял в шве, черное пятно. Я решил, было кровь, но он заставил меня понюхать. Пахло чем-то острым, даже копченым. «Знаком тебе этот запах, Юси?» «Жир. Или, скорее, смола и еще что-то. Но не деготь, пахнет не так резко». «И что же это может быть?» «В церкви так пахнет», — вдруг осенило меня. «Скамьи». Прост понюхал еще раз. «Правильно, Юси, сапожная мазь». «Ну да, я же сказал, мазь, которой смазывают воскресные сапоги». «Гуталин». «Вот именно, гуталин. Бедняки им не пользуются. Во-первых, дорого, а во-вторых, саамы ни за что не откажутся от своих оленей хунтов. Их обувь пахнет чем угодно, псиной, костным мозгом, но только не гуталином». Прост достал носовой платок, положил на черное пятно, прижал и подождал, пока впитается. Ну как сапожная мазь попала наизнанку? Он задрал ей юбку и уселся верхом. «Запиши все, что мы видели». Я поспешно вытащил лист бумаги и карандаш, а Прост продолжал осмотр одежды. Теперь настала очередь блузки. Наверняка она когда-то была белой, но за годы стирки стала желтовато-серой. Кое-где заштопана, зашита, и пуговицы разные. Я поделился с Простом своим наблюдением. «Правильно», — согласился он. «Мало того, верхняя пуговица оторвана. А посмотри сюда, Юси». Я нагнулся и увидел несколько маленьких бурых пятнышек. Кровь вроде бы свежая. Обрати внимание на форму. Они имеют вид клякс. Кляксы образуются, когда жидкость падает сверху. Ты же сам делаешь иногда кляксы, когда пишешь. Сорвалась капля и разбилась в кляксу. Это раз. На изнанке блузки их почти не видно. Это два. О чем это говорит? Что кровь на нее откуда-то брызнула. Продолжай. Меня осенило. Что это не ее кровь. Это кровь кого-то еще. И кого же, как ты думаешь, преступника? Это кровь убийцы и насильника. Прост кивнул, медленно набрал в легкие воздух и также медленно выдохнул. Значит, этот негодяй ранен. Белье Юлины сильно пахло потом. Но это был не просто пот, но вспотело от жары и все дела. Я знал запах оленьего пота. Олени потеют, когда приближается волк. Это пот испуга, и пахнет он испугом. Смертельным испугом. «Киркахера? Господин пастырь?» Дверь сауны открылась. На пороге стояла Кристина. Вид у нее был до крайности удивленный. Прост поспешил собрать одежду в кучу. «Это ведь одежда Юлины?» — спросил он. «Та, в чем она была вчера на танцах?» Кристина нервно кивнула. Прост соорудил суровую мину. «Сделайте одолжение. Не стирайте, пока не посмотрит исправник». «А господин исправник с господином секретарем уже ушли». «Да? Тогда поступайте, как хотите. Вообще-то все это не важно. Только нам хотелось бы еще разок попробовать поговорить с Юлиной».